Глава 14. «Зашифровано, черт побери!» — произнес Купер, оглядываясь на Софию. Он вынул маленькую розовую флешку Микки из своего ноутбука и швырнул ее на стол. «Кто бы мог подумать, что старый технофоб Микки знает, как делаются такие вещи?» Последовал глубокий вздох. Купер надеялся, что с помощью флешки он быстро доберется до сути того, чем занимался Микки. А теперь придется идти долгим путем, стараться наилучшим образом отслеживать шаги, которые тот успел сделать. Можно подумать, у него вагон свободного времени. Появилось еще два дела, требующие пересмотра, и Кристен не отвечает на звонки. Ее больше не интересует общество «Справедливость»? Или она уже совсем помешалась на этом документальном фильме, который снимала, и на этом паршивом французишке-операторе? Что? 7 лет упорной работы больше ничего для нее не значат? София, конечно, может провести первоначальный анализ и составить отчет, но ей не хватает опыта, и ему придется все проверять самому. И где, господи, он возьмет время, чтобы поработать сыщиком? Вот в чем первоочередная задача. Да и с чего начать? Он дал Микки голую информацию и только, а Микки не отчитывался перед ним за каждый свой шаг. Купер снова вздохнул, давая волю эмоциям. Он плохо спал, несколько раз просыпался и все время находился в беспокойных мыслях о том, что случилось с Микки, но и о допросе в полиции. Возможно, существует более простой путь, и совесть подсказывала ему, что этот путь правильный. «Думается мне, что стоило бы передать флешку Микки полиции». «Ты шутишь, Дэн?» София поджала малинового цвета губы. Светлые глаза были похожи на два мраморных шарика. Ассистентка прямо-таки излучала неодобрение. Купер разозлился. Не его вина, что они сейчас в темпе вальса приближаются к тупику. Кристен оставила их без всякого предупреждения один на один с проблемами. София еще молодая, у нее в голове один неуместный идеализм. Она считает, что полиция — это враг. Хотя, если вспомнить ее собственный опыт, когда она жила в Польше, ее нельзя порицать за такое отношение. Морализировать хорошо в подходящее время, в подходящем месте. Но иногда нужно быть прагматиком. Дело Шона Фаррелла — единственное, что имеет сейчас значение. И раз он сам не может добраться до информации на флешке Микки, полиция точно сможет. Он покачался на стуле, скрестил руки на груди и с шумом выдохнул воздух. «Нет, я не шучу. Во-первых, я не должен был брать ее и держать у себя». София пожала плечами. «И что ты им скажешь? Как ты объяснишь, где ее нашел?» «Не знаю». «Например, что Микки оставил флешку здесь, в офисе, или попросил меня приберечь ее на какое-то время, что-нибудь в этом роде. Ясно, что я не могу сказать им, что взял флешку у него в квартире, так? Если не хочу, чтобы меня в чем-нибудь обвинили и бросили в тюрьму. Шону это точно не поможет, правильно? Тогда почему ты не рассказал им о флешке утром?» В этом София была права. Он как следует не продумал этот вопрос. Утро испортил допрос, который проводила очередная пара бойких детективов. На этот раз две женщины, со стриженными, как у новобранцев, головами. Одна была высокая и тощая, без намека на грудь, а другая грудастая и низенькая. Обе одеты в плохо сидящие брючные костюмы. Они были похожи на Лорел и Харди. Кроме того, что смех и слезы, похоже, им были чужды. Ему не пришлось ехать в полицию. Дамочки нагрянули к ним в офис в 9 утра, и в беспрекословной манере заявили, что подождут за дверью, пока он оденется. Ева была права насчет них. Они работали в группе расследования убийств. На этот раз он позаботился о том, чтобы положить их визитки в надежное место, чтобы потом передать ей. Может быть, она сумеет выудить из них больше, чем он. Неулыбчивые следовательши работали как хорошо спевшийся дуэт. Прошлись по его первоначальному заявлению, ковыряясь во всех деталях и тыча в каждое слово. И в отличие от предыдущей пары, они вообще ни на что не реагировали. В том числе на то, что Микки помогал в расследовании непростых дел. После такого допроса ему будет трудно объяснить, что он делал с флешкой Микки. Если сказать, что Микки сам ее передал, сразу возникнет вопрос, а почему он не может открыть файлы? София сложила руки на внушительной груди. «Ты говорил с Кристен?» В ее глазах Кристен была тем, кто никогда не ошибается. И Купер часто задавался вопросом, а не была ли София по-школьному влюблена в Кристен. Например, его удивляло, что ассистентка так нянчится с цветком в горшке, который Кристен оставила в офисе, поливает, подкармливает его. Ему даже удалось подслушать, как ассистентка разговаривает с растением, когда вытирает пыль с его листьев. Она понятия не имела об ошибках Кристен. Но и откуда ей знать о них? Добиться успеха Кристен помогли ее ум, целеустремленность, решительность, энергия и амбиции. Но в личной жизни эти полезные качества превращались в свою противоположность. Он слишком долго играл вторую скрипку. Вероятно, поэтому потерял ее уважение. Странно, что ему потребовалось много времени, чтобы это понять. «Я не могу дозвониться ей», — ответил Купер. «Она не отвечает на мои звонки». София кивнула с глубокомысленным видом. «Она занятая женщина. А я, может быть, знаю, кто смог бы помочь». «Это кто же? Один из твоих приходящих и уходящих варваров?» Ему представилась толпа совершенно одинаковых молодых людей разных национальностей с выкрашенными в черный цвет волосами и ярко выраженным норовом. «Или, может быть, ты кого-то подцепила в баре, клубе или на Тиндере?» София улыбнулась. «А что плохого в Тиндере, Дэн? Ты бы и сам мог воспользоваться им». «Посмотрим. По крайней мере, у нее есть какая-то жизнь вне работы», — подумал Купер. Чего не мог сказать о себе. «Я имею в виду, ты знаешь кого-то, кому можно доверять?» «Ну, конечно. Он оказывает мне услуги. Он должен мне. И он знает, что нужно делать». Она протянула руку за флешкой, но Купер покачал головой. «Я не могу дать ее тебе, София. Кто знает, что там на ней? Возможно, что-то важное. А если с этой штукой что-то случится? Что мы тогда будем делать? И как, черт возьми, я буду объясняться? Лучше я передам ее полиции». Купер откинул волосы назад и вытер лоб. Он почувствовал себя плохо при мысли, что проведет день в полицейском участке, где на него обрушатся новые подозрения и вопросы. Еще один день пропадет впустую, без какого-либо движения вперед, в бездействии. «Лучше займись проверкой имен на распечатке. Если кто-то из этих людей связан с теми, кто имеет отношение к управлению скачками Уэстерби, сразу же позвони мне». София высоко подняла подрисованные брови. «Ты спятил, Дэн? Ты серьезно хочешь обратиться к полиции?» Купер откинулся на спинку стула и посмотрел вверх. Пятно сырости на потолке увеличилось. Или это ему кажется? «Вообще-то нет». Она снова протянула ладони и энергично тряхнула головой. «Я не потеряю ее, обещаю тебе. И уверена, что удастся открыть файлы. Доверяй мне, Дэн».